Старицы Хапра. Осень, раннее утро, еще совсем темно. Фары высвечивают небольшой отрезок, уходящий вдаль дороги. В машине уютно горят приглушенным светом автомобильные приборы, радио играет на любимой волне, а в душе растет необъяснимое чувство предвкушения чего-то невероятно хорошего и приятного. Я еду на рыбалку. Такие ощущения можно сравнить разве что с детством, когда, просыпаясь, мы были уверены в том, что весь мир создан специально для нас, и наша обязанность состоит лишь в том, чтобы радоваться его подаркам. Да и вам, друзья, наверняка знакома эта картинка. Ведь для того, чтобы ее увидеть, и надо-то всего ничего. Достаточно встать ночью, загрузить машину и выехать затемно в поисках своего рыболовного счастья. Можно сказать, что эта поездка для меня — закрытие очередного рыболовного сезона. Ведь к зимней рыбалке я так по-настоящему и не пристрастился. Поэтому сезон закрытой воды для меня пока не открылся. Надо же, каламбур вышел. А еду я в пойму своего любимого хапра. В этот раз я намерен половить рыбу в пойменных озерах этой великолепной речки, коих там великое множество. А основной объект охоты, конечно же, щука, ведь на дворе уже давно вступила в свои права осень. И хотя моя любимая удочка нахлыстовая, сегодня основной снастью у меня будет спиннинг. Иногда нужно и разнообразие. Чем ближе я приближаюсь к месту назначения, тем больше у меня появляется сомнений в правильности выбранного направления. Ведь у меня отнюдь не джип и даже не паркетник, а автомобиль, которому бездорожье противопоказано. А так как последнюю неделю, почти не прекращаясь, с разной степенью интенсивности идет дождь, то даже съехать с трассы на обочину невозможно, не говоря уже о пойменных грунтовых дорогах. Но есть у меня надежда, что я все же доберусь до озер, так как в тех местах растет сосновый лес. Ведь сосна, как известно, любит почву песчаную и не любит чернозем. Так что вполне вероятно, что мой путь каким-то особенным бездорожьем не осложнится, и я смогу добраться до уреза воды. А на всякий случай я взял с собой двухколесную тележку, на которую смогу погрузить свою надувную байдарку и несколько километров пройти пешком. Не вопрос. В намеченном месте я свернул с основного шоссе на грунтовую дорожку и углубился в лес. Как и ожидалось, лишь изредка на моем пути попадались неглубокие лужи. А в остальном песчаный грунт, без особого экстрима, вывел мой автомобиль прямо к урезу воды первого намеченного мной озера. Я заглушил мотор, вышел из машины, вдохнул чистый прозрачный осенний воздух и внезапно услышал тишину. Вот именно то, зачем я в основном еду на рыбалку. Пора переодеваться, накачивать байдарку. И вперед, исследовать это небольшое озерцо. Кстати, по поводу переодевания, не в качестве наставления, а только исходя из собственного опыта, в первую очередь из опыта геологических скитаний, хочу вам сказать, что для меня никакие новомодные термоноски не сравнятся с таким утеплением. Флисовая портянка на голую ногу, а поверх обычный шерстяной носок. Если после продолжительного времени нога все-таки начинает испытывать дискомфорт, достаточно просто перемотать портянку другим концом. И опять становится сухо и тепло. Ну а высушить портянку, как вы понимаете, гораздо легче, чем любой носок. Был случай в моей недавней практике путешествий, когда я пренебрег своим же опытом и решил положиться на новые технологии. Происходило это на Кольском полуострове. Вместо того, чтобы, как обычно, взять с собой в поход флисовые портянки, я приобрел пару достаточно дорогих теплых термоносков известного бренда, которые надел под вейдерсы. Сначала все было хорошо, и никаких неприятных ощущений я не испытывал. Наоборот, ноге было очень комфортно и тепло. Правда, недолго. К концу первого дня носок, несмотря на все свои мембранные свойства, все же стал сырым, и ноги незамедлительно начали мерзнуть. Благо, дело шло к ночевке и мучениям, а замерзшие ноги — это, безусловно, мучение. Тем более, когда ты едешь не на работу, а на рыбалку. То есть хочешь испытывать диаметрально противоположные чувства в виде напряжения от процесса. Скоро закончились. Не беда, подумал я. Сейчас эту пару высушу, а на завтра есть вторая. Так и буду по очереди менять. И все было бы так, как я задумал, если бы не одна маленькая, но немаловажная деталь. Носки не высохли ни за ночь, ни за следующий день, так как стояла пасмурная и очень сырая погода. Пришлось в следующую ночь брать с собой носки в спальник, и это, надо сказать, помогло, но опять ненадолго. С каждым последующим днем высушенные в спальнике носки отсыревали все раньше и раньше, так как, видимо, их мембранные поры становились, извините, все грязнее и грязнее. К концу двухнедельного сплава самым приятным времяпровождением для меня стало сидеть с босыми ногами у ярко горящего костра. Помните песенку из мультфильма про бременских музыкантов? «Нам лижут пятки языки костра». Вот-вот, как раз про меня. Не знаю, может быть, это у меня ноги такие нежные. Но я вас, друзья, ни в чем убедить и не хочу. Просто делюсь опытом, может, кому пригодится. На этом тему об экипировке предлагаю завершить и вернуться на Осеннее озеро. Итак, я переоделся, накачал свою небольшую байдарку, собрал спиннинг и отправился на поиски щуки. Я люблю ловить щуку на воблер. Причем есть у меня любимый хаски джерк. Если глубина в водоеме совсем маленькая, использую мелководный юзури. Собственно, таким вот аскетичным набором приманок я и стараюсь обходиться. В прежние годы мной были использованы и джиг, и ловля на вертушке, и колеблющиеся блесны. Но в конце концов я понял, что наибольшее удовольствие при ловле спиннингом мне приносит ловля на воблеры. Да-да, конечно, знаю, многие считают, что самые большие трофеи живут на глубине, на ямах. Наверняка так и есть, спорить не буду. Но согласитесь, и в ловле на мелководье есть своя прелесть. А в чем состоит удовольствие на рыбалке, в охоте за трофеем или в наслаждении природой, каждый решает для себя сам. Я, например, иногда прямо-таки волевым решением заставляю себя отложить спиннинг, исключительно ради того, чтобы лишний раз послушать тишину. Не спеша делая забросы в разные стороны, я постепенно приблизился к окончанию, или началу, этого небольшого озерца. Здесь оно как бы раздваивалось на два маленьких заливчика. Остановив байдарку и подождав несколько минут, пока успокоится поверхность воды, я сделал заброс вправо от себя затончик. Пару оборотов рукояткой катушки и есть! Первая щука на крючке. Вываживание длилось совсем недолго, а веса в моем трофее оказалось около 700 грамм. Поплавав еще немного по этому озерцу и сделав несколько десятков пустых забросов, я сдул байдарку и поехал на другое озеро, находившееся всего в 3 километрах от этого. Несмотря на то, что одно озеро находится совсем рядом с другим, они оказались совсем не похожими. Здесь даже окружающий лес какой-то другой. Я уж не говорю о рельефе дна. Эта старица была гораздо мельче предыдущей и намного сильнее заросла подводными водорослями. Так что мне не оставалось ничего другого, как приступить к варианту «Б». Другими словами, ловить мелководным юзуриком. В результате, после получаса поиска и облова территории, на крючке оказалась щучка, практически близнец той с первого озера, и по цвету, и по размеру. Осенний день короток. Наступил вечер. И если и до этого момента было, в общем-то, тихо, то сейчас тишина стала буквально осязаемой. А закат только прибавил очарования, окрасив все вокруг в яркие багровые тона. Пора спать. Утро встретило меня кристально чистым небом и абсолютным безветрием. Да, мое времяпровождение на осенней природе становится все приятней и приятней. Если вчера, выезжая из города, я мог наблюдать над головой только сплошную серую облачность, то уже на подъезде к пойме на пасмурном небе стали изредка появляться небольшие голубые просветы, а к вечеру уже совсем распогодилось. А сейчас вообще лепота. Солнечно, тихо и тепло. Если бы не голые ветви деревьев, можно было бы подумать, что сейчас только начало осени, но никак не ее конец. Третье по счету озеро оказалось самым большим и разнообразным. Здесь были и глубокие места, и совсем мелководные заводи. Но я, как и вчера, выбрал самый незатейливый способ охоты за щукой. Чтобы не нервничать с оторванными приманками на ямах или в корягах, я просто облавливаю кромку камышей. Шансы поймать трофей в таком случае, конечно, невелики, но поклевок обычно гораздо больше. В результате на этом озере я за полдня поймал 3 щучки стандартного размера, то есть примерно по 700-800 грамм каждая. Одного совсем маленького, чуть больше воблера, щуренка, и 2 поклевки остались нереализованными. Меня такой результат, тем более в конце ноября, вполне устраивал. Даже более чем. Но главным результатом этого путешествия по диким озерам для меня стало, как вы уже догадались, не рыба, а нечто совсем другое. Если попытаться выразить свое восприятие этой непродолжительной поездки в 2 словах, то для меня она стала эталоном совсем нереальной и в то же время поющей тишины. Тишины не вакуумной, когда нет абсолютно никаких звуков, а настоящей природной тишины, когда не слышно и не видно посторонних и неестественных примесей в чистой гармонии озера и леса. А самым настоящим, неожиданным подарком для меня оказалась встреча со стаей диких лебедей, которые грациозно проплыли мимо меня, когда я в очередной раз отложил спиннинг и просто наслаждался окружающим миром. И тут — лебеди! Представляете? Сказка да и только, что сказать. И я сделал для себя, в общем-то, очевидный вывод. Надо изредка останавливаться и наблюдать. За озером, за лесом, за рекой, за небом, за всем миром. И просто за жизнью.